Глава 10. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Фома. Валерик отсутствовал долго. Фома прямо извелся весь в ожидании. С каждой минутой опасения его крепли, и работа над книгой не успокаивала, хотя Фома, пользуясь случаем, старательно описывал не только сегодняшние события, но и все, что раньше случилось. Наверное, следовало бы поспать. Но как тут уснешь, когда прямо сейчас судьба мира решается? А Морли вот храпит. Анджей проиграл крест и мрачен, несмотря даже на то, что Селим сапоги вернул. Край дремлет, и Масуд с Наремом тоже. А князя все нет и нет. Идет, задумчивый, под ноги почти не глядит, и в пропасть тоже. Фоме кивнул, забрался в пещеру и улегся, завернувшись в одеяло. Притворился спящим. «Ничего, дай только до Ватикана добраться. Там с тебя быстро притворство собьют». Солнце бежало к закату, а Фому терзало нехорошее предчувствие. «Что-то должно произойти, что-то очень-очень нехорошее. Совсем как тогда, когда старший инквизитор по чьему-то наущению, Фома до сих пор подозревал одного из послушников, желавших занять теплое место помощника-библиотекаря. Учинил внеплановый обыск в библиотеке и обнаружил тайник с запретными рукописями. Правда, в тот раз обошлось. Тайник признали старым, благо пыли вокруг было много. Хранителю библиотеки объявили выговор, а книги сожгли. Предчувствие не отпускало. Небо наливалось серым, хмурилось складками облаков, собирало грозовой фронт. Вот-вот двинется вал через горную гряду. Вершины располосуют черную шкуру его, выпуская золото молний. «Что с тобой?» — спросил Морли, позевывая. «Уходить надо». Каждая минута, проведенная в пещере, подпускала неведомую опасность ближе. А вампиры не спешат просыпаться. Солнце-то не село, пусть и скрылось за лохматыми облаками. Фома откуда-то знал, что как только солнце окончательно упадет за горизонт, станет слишком поздно для спасения. «Сейчас! Немедленно! Уходить! Быстро!» Фома заметался по пещере, собирая вещи. «Книгу! Обязательно спрятать книгу! Сумку завязать на поясе, чтобы не свалилась!» «Да что с тобой? Смерть! Смерть идет!» Серые сумерки поглотили последние лучи солнца. И те, чье общество до недавнего времени было отвратительно Фоме, очнулись. Быть может, они сумеют противостоять неизвестной опасности? Конечно, сумеют. Они же воины, они даори. Все равно нужно спешить, ведь смерть идет. Внезапный порыв ветра швырнул в лицо горсть горячего песка. И Фома понял, что опоздал. Она не идет. Она уже пришла. Коннован. Смерть выбрала облик ветра. Он вонял серой и драл кожу невидимыми когтями. Люди, вдыхая его, захлебывались кашлем и спешили закрыть лица кусками ткани. Этот воздух не был ядовит для них, но горы, белые светящиеся горы, которые жили, пока был жив великий Уа, тускнели на глазах. Камень умирал. Сначала медленно, потом все стремительнее и стремительнее. Свечение гасло, а по гладкой поверхности бежали трещины. Еще минута, и все здесь начнет рушиться. «Уходим!» Серный воздух становился гуще, а трещин больше. Вот уже посыпались первые камни. «Вперед! Вперед! Вперед!» Узкий мостик плясал под ногами, а сзади с торжественным грохотом рушились горы. «Вперед!» Каменная площадка, на которую вывел нас мостик, на глазах рассыпалась песком. Скорее! Сумасшедший бег над бездной. Слева, справа, снизу метались тени. Но лишь когда одна из них расцвела диковинной птицей, я поняла, что смерть пришла в горы. Сайвы. Призрачные сущности безымянного ветра. Дети хаоса. Разрушители. Одна из птиц ринулась вниз, но тут же взлетела, крепко сжимая в призрачных лапах безжизненное тело, которое прямо на глазах начало рассыпаться мелкой золотой пылью. «Что за...» Рубиус остановился, и вслед за ним остановились остальные. «Нельзя. Нужно идти вперед и не смотреть. Что бы ни случилось, не смотреть». Мой голос тонул в грохоте, а люди продолжали глазеть на серо-золотых птиц. «Вперед! Не смотреть!» Кто-то попытался подстрелить Саеву, но пули пролетели сквозь сотканное из дыма тело. «Их же нет!» И поэтому они не способны причинить вреда тому, кто их не видит. Не верят в них. Я не верю. Не верю. Не верю. Желтая птица пролетела так низко, что крылья коснулись волос. Господи, как холодно. И тело цепенеет. Сайвы видят меня? Это неправильно. Я же не верю. Ни капли не верю в существование... Кто-то дернул за руку, тащит вперед. Возмущенный клёкот Сайвы врезается в уши, разрывая мою сущность. «Вперед!» «Кто это говорит?» Во рту привкус крови. Перед глазами серо-золотые, просто золотые, как солнце, яркое-яркое, холодное солнце, цветы, птицы, солнце. Круг замкнулся. Волна густой, пахнущей кровью темноты, пройдя сквозь меня, разрушила круг. Что это было? Не знаю. Вперед! Меня снова толкают на рукотворную тропу, которая раскачивается безумным маятником, норовя скинуть людей. Сайвы! Где сайвы? Оглядываюсь и вижу... Ничего не вижу. Сзади туман, пыль и грохот. Сзади смерть. Впереди дверь. Обыкновенная такая дверь, обитая красной кожей, с вычурной ручкой под золото и латунными цифрами. Дверь номер 13. Не понимаю. Валерик уверенно нажал на ручку, и дверь открылась. На той стороне, сколь хватало взгляда, простиралось знакомое поле степи. Мы вырвались? Вырвались. А стоило шагнуть через порог, и дверь исчезла. Ее не было. И гор тоже не было. Ничего не было, кроме адского холода, прощального подарка птицы Саевы. Кажется, я сошла с ума. И, опустившись на жесткую, пахнущую сеном траву, я засмеялась. Сумасшествие! Это же так глупо! Рубиус присел рядом и поинтересовался. «Ты как?» «Нормально, наверное. Только с ума сошла немного». «Ты тоже ее видел?» «Кого?» «Дверь». «Видел». «Красная кожа, ручка, цифры и все такое?» «Дубовая, как в замке». «И с медными заклепками», — присоединился Селим. «Стальными, а не медными», — возразил Фома. «Только ржавыми чутка». Дверь Морли была целиком из железа, а Валерик видел решетку, перекрывающую ход в скале. Безумие оказалось на редкость изобретательным. Ну и ладно. Главное, вырвались. Карл. Гроза прошла верхом, не потревожив покоя дремлющих гор. Да и была ли она вообще? Лагерь внизу продолжал существовать в обычном своем неторопливо-деловитом ритме. Все было как всегда. Огни костров, черная гряда земляного вала. Дозорные, мелкие звезды, луна, ветер. Ветер! Дело именно в этих слабых отголосках южного ветра, несущих на себе печать страданий и... Сосредоточившись, Карл прислушался к голосам ночи. Хаос, тьма, настоящая первобытная тьма, изначально лишенная жизни. Она была там, достаточно далеко, чтобы Карл... чувствовал себя в безопасности, но вместе с тем не так далеко, чтобы тень ее не докатилась до гор. Проклятье! Невероятно! Неужели кто-то решился... Вот о чем предупреждал голос. И степь полыхала отголоском грядущей катастрофы. Безымянный ветер — запретный способ решать проблемы. Кто решился выпустить хаос? Извратить источник, вывернув наизнанку саму суть ветра? Кто, кто, кто? Никто. Это не голос. Разговор с собой. Тяжелая лапа мигрени на затылке. Кровь из носу, платой за чужую ошибку. Пульс в висках, вопросом «кто?». Достаточно решительный, чтобы убить замок. Достаточно небрезгливый, чтобы залить кровью источник. Достаточно безумный, чтобы не бояться безумия хаоса. Кто? Давид? Нет, не хватит воли. Силы, да, энергии, но не умения. Айша, потерявшая способность различать черное и белое, Айша, ради власти все, что угодно, но зачем ей аномалия? Марок. Конечно, Марок. Цель оправдывает средства, так? Цель, средства, цена, право, фантики. Все тот же коллектор, все та же вонь, все тот же Марок, летучей мышью, повисшей на скобах ступенек. Они внимание отвлекают. Вот скажи, много ли думали о цели и средствах тех, которые нас сотворили? Карл пытается найти точку опоры. Карл убеждает себя, что для подобных разговоров лучше места не найти. Карл заставляет себя вонь игнорировать. Или те, которые используют. Или те, которые уничтожат, когда закончится эта война. Конечно, они найдут себе другие фантики оправдания. Но суть-то не изменится, верно? Новогодней елкой мигает глушилка. Неуклюжая, собранная на коленке, но достаточно эффективная, чтобы эту нору не обнаружили. Отсюда вопрос. Зачем? Зачем прятать смысл под шелухой других смыслов? Ведь на самом деле все просто. Важна цель. И только цель. Хотелось бы знать, какая именно цель заставила Марека отправить хаотику сюда. Тем временем эхо боли стало слабеть. Значит, бой заканчивается. Скоро Сайф позовут обратно. Перекроют энергию, заглушив источник. Какой из замков рухнет? Только бы не орлиное гнездо. Ночь дыхнула холодом, который погасил последние искры. Степь успокаивалась. Валерик. Оно было неживым. Именно это обстоятельство пугало больше всего. Вампиры испытывали эмоции. Великий Уа болел. А зверолюди умирали от нанесенных ран. Сайвы же были мертвы. Ни чувств, ни облика, ни запаха. Валерик до конца дней своих запомнит сумасшедший бег по узким мостикам и тени под ногами, которые норовили вцепиться и одновременно шептали. «Толкни, толкни, убей, сейчас, спасешься, сам, сам, сам, сделай, иначе мы, я, ты, не жить». «Нежить! Убей! Хочу! Еда, еда! Дай! Не убежишь! Отпустим, если толкнешь! Ну же, давай!» Валерик пытался отгородиться от голосов. Кажется, он что-то кричал в ответ, а когда одна из теней вцепилась в Коннован и, похрюкивая от удовольствия, принялась пожирать ее, Валерик совсем растерялся. А потом вдруг разозлился и от отчаяния швырнул комком злости в тень. Сайвы отступили. А потом появилась дверь, и горы остались позади. Все позади, кроме странного ощущения, что он изменился. Ну да, великий Уа предупреждал ведь. Валерик — сенсор. А остальные? Они тоже должны стать другими. От Морли пахло полынью и мокрым деревом. От Селима — весенним медом, а от Ильяса — ржавчиной. Мокрые пятна на серой стали, похожи на капли крови, но гораздо страшнее. Фома пахнет валерианой, пылью и немного церковными благовониями. Ничего не понятно. Костер раздраженно трещал и сыпал искрами. Вокруг степь колыхала травы, одинаковая и бесконечная, куда ни глянь. «Эй, князь!» — окликнул Селим. «Чего делать будем? Свезло, как утопленникам на половодье. Ни жрать чего, ни ехать на чем, ни вообще бес его знает, где мы тут». «А ты помолись!» — отозвался Анджей, вытирая раскровавленный нос. Сколько времени прошло, а кровотечение все не унималось. «Крест-то при тебе!» «При мне!» — Селим похлопал по груди. «Таки на Бога одна надежда, на князя другая. Чего делать-то будем, а, княже?» Этого вопроса Валерик боялся, потому что заранее знал, ответить не сумеет. А потому сказал первое, что в голову пришло. «Отдыхать. А завтра? Завтра и посмотрим. Ваше благородие!» Селим переключил внимание на Коннован. Та на обращение не отреагировала. Видать, не приняла на себя. «Ваше благородие, командирша! Ты бы это сказал чего? А то бежать оно, конечно, хорошо и полезно. Особливо иногда. Но познать бы, от кого бежали, не помешало б». Коннован вздрогнула и подняла голову, глядя на Валерика. Она изменилась, будто бы стала старше, а еще неуверенность в ней какая-то появилась, которой раньше не было. Заострились черты лица, глаза запали, а волосы слиплись грязными сосульками, точно шерсть дворового пса. Сам Валерик, верно, немногим лучше. Тоже пыльный, грязный, и штаны порвались. Вот прямо на колени и порвались. «Это сайвы. Сущности. Воплощение безымянного ветра. Хаос. Антиматерия. Или не совсем, чтобы антиматерия. Скорее, живая энтропия, которая разрушает все, к чему прикасается». «Ни бельмеса непонятно». Селим сел на землю и принялся стягивать сапоги. «Нам бы попроще как». «Разрушение». Отозвался Рубиус. «Это я сообразил». Анджей растянулся на траве. «Пусть лучше скажет, откуда они такие взялись». «Проклятие Господне!» Фома перекрестился. «Благочестивый». «Проклятие!» Вдруг поддержала Коннован. «Именно проклятие, но не Господне. Нужно разрушить источник, вывернуть ветер наизнанку, убить его. На время убить. Это жестоко». «Но прежде случалось?» — спросил Рубиус. «Не знаю. Наверное, да. Карл упоминал, что Восточный замок однажды отстраивали, но это вообще закрытая информация, не для таких, как я. А получилось, что Карл оставил книгу и...» Теперь Коннова оправдывалась. Валерик никогда прежде не видел, чтобы она оправдывалась. «Значит, выпустить эту штуку может только Даори?» Уточнил Морли. «Вампир. Хранитель границы, владелец замка. Он контролирует ветер. Он говорит с ветром. Он способен изменить его. Но это запрещено. И хранитель никогда не убьет свой ветер». «А чужой?» Вопрос Рубиуса заставил Коннован замолчать. Она несколько минут пялилась в огонь, а потом тихо произнесла. «Не знаю». Лагерь устроили прямо в степи. Ильясу удалось подстрелить какого-то зверя, на вроде здорового кролика. Поджаренное на костре мясо отдавало тиной, и после него жутко хотелось пить. Но воду берегли. Кто знает, когда получится пополнить запасы. Анджей первым заметил гостей. Крошечное серое облачко у самого горизонта. Облачко росло, превращаясь сначала в облако, потом в тучу, распавшуюся на отдельные сизые осколки, каждый из которых обратился во всадника. Валерик с интересом наблюдал за этими превращениями. Бежать либо прятаться он не пытался. Во-первых, куда тут спрячешься, когда вокруг степь одна? Во-вторых, лошадь всяк человека догонит. «Ох, и весело сейчас будет!» Селим потянулся, зевнул, отгоняя сон. «А то прям заскучали». Ему не ответили. Морли пододвинул оружие поближе, а Фома, перекрестившись, пробормотал что-то про милость Божию. Всадники же приближались. Вот лошади с галопа перешли на рысь, потом на шаг. Еще минута, и лагерь окружили темноглазые и темноволосые воины. Некоторое время ничего не происходило. Незваные гости рассматривали лагерь и Валерика, а Валерик, в свою очередь, рассматривал их. Лошади хорошие, тонконогие, поджарые, обласканные степным солнцем. Сами всадники смуглые, сухопарые, в легкой броне. У каждого на поясе сабля кривая висит, да аркан к седлу приторочен. «Кем бы вы ни были, путники», — произнес один из воинов. Валерик решил, что это командир, поскольку упряжь на лошади его сияла серебром, а поверх кованного нагрудника лежала толстая золотая цепь. «Отныне вы являетесь пленниками великого хана Аты».